Перси Джексон и бронзовый дракон. Один единственный дракон может испортить тебе настроение на целый день. Уж вы мне поверьте. Я, как полукровка, видел много всяких гадостей. Меня кусали, меня царапали, меня жгли факелом и травили. Я сражался с одноголовыми драконами, двухголовыми, восьмиголовыми, девятиголовыми и драконами, у которых столько голов, что их до смерти не посчитать. Но в этот раз, в переделке с бронзовым драконом, я почти не сомневался, что мы с друзьями окончим жизнь в виде какой-нибудь драконьего рояль-канина. Этот вечер начался вполне обычно. Стоял конец июня. Я всего 2 недели назад вернулся из своего последнего поиска, и жизнь в лагере полукровок постепенно возвращала свою колею. Сатиры гонялись за дриадами, в лесах выли чудовища, обитатели лагеря развлекались и подкалывали друг друга, а наш директор Дионис превращал в кустарник всех, кто плохо себя вел. Короче, в лагере все было как всегда. После обеда никто не разошелся, все ребята остались в павильоне для трапезы. Мы были возбуждены, потому что в этим вечером предлагался захват флага. Мероприятие само по себе весьма крутое. Предыдущим вечером домик Гефеста повернул колоссальную операцию. Они захватили флаг у отпрыска Фореса, не без моей помощи, спасибо за поздравление. А это означало, что домик Ареса жаждал крови. Ну да, эти ребятки всегда жаждут крови, но тем вечером они особенно пылали яростью. В комнату синих входили дома Гефеста, Аполлона, Гермеса и я, единственный полубог из домика Посейдона. Были и плохие новости, но на сей раз дети Афины и Ареса, оба дома бога войны, объединились против нас. В команде красных вместо потомства Афродиты, Дионисы и Деметры домик Афины владел вторым флагом, а капитаном у них была моя подруга Аннабет. Что и говорить, Аннабет из тех людей, кого лучше не иметь в стане врагов. Перед началом игры она подкатилась ко мне. «Эй, рыбьи мозги! Когда ты прикатишь меня так называть?» Аннабет знает, что я ненавижу это прозвище. Ненавижу главным образом, потому что у меня нет подходящих ответов. Она дочь Афины, что не дает особых поводов для дразнилки. Ну, то есть я хочу сказать, что совоголовая или премудрая прозвище не очень. Да брось тебе. Тебе же нравится. Она толкнула меня плечом. Я так полагаю, что дружеский жест. Но на ней был полный греческий доспех, а потому я сморщился от боли. В серых глазах под шлемом сверкали веселые искорки. Нелегко классно выглядеть в боевых доспехах, но на Бет это удалось. Знаешь, что я тебе скажу? Она понизила голос. Сегодня ночью мы вас, конечно, разорвем. Но если ты займешь безопасную позицию, например, на правом фланге, то я позабочусь, чтобы тебя не разорвали на мелкие кусочки. Ну, спасибо, сказал я. Только я сегодня играю на выигрыш. Она об этом улыбнулась. Встретимся на поле боя. Она побежала назад к своим союзникам, а те принялись смеяться и хлопать у ее ладонями поднятых рук. Я никогда не видел Аннабет такой довольной. Похоже, возможность победить меня была лучшим из всего, что могло случиться в ее жизни. Подошел Бекендорф, держа под мышкой свой шлем. «Ты ей нравишься, старик». «Ну да», — пробормотал я. «Я ей нравлюсь в качестве учебной мишени». «Да нет, они так всегда делают. Если девчонка пытается тебя убить, это означает, что ты ей нравишься». Очень логично. Бекендорф пожал плечами. Я в таких вещах разбираюсь. Ты должен пригласить ее на фейерверк. Я не мог понять, шутит он или нет. Бекендорф, староста в домике Гефеста, такой здоровенный детина с постоянной ухмылкой на физиономии. Мышцы, как у профессионального бейсболиста, а на ладонях мозоли от работы в кузнице. Ему недавно исполнилось 18, и осенью он собирался поступать в Нью-Йоркский университет. Бекендорф был старше меня, а потому я прислушивался к нему. Но от идеи пригласить Аннабет на фейерверк, что устраивал на берегу в День независимости, словно это самый подходящий денек для свиданий летом, у меня даже живот скрутило. Мимо прошла Селена Богарт, староста домика Афродиты. Ни для кого не секрет, что Бекендорф вот уже года три, как сохнет по ней. У Селены были длинные черные волосы и большие карие глаза, а когда она проходила мимо, все ребята оборачивались и смотрели ей вслед. «Удачи тебе, Чарли», — сказала она. «Надо отметить, что никто никогда не называет Бекендорфа по имени». Селена одарила его белозубой улыбкой и пошла, чтобы присоединиться к Анабет и команде красных. Ух! Бекендорф проглотил слюню и засопел, словно на какое-то время утратил способность нормально дышать. «Спасибо за совет, братишка!» Я потрепал его по плечу. «Я рад, что ты такой знаток в том, что касается девчонок. Нам пора». Потопали в лес. Естественно, что мы с Бекендорфом взяли на себя самую опасную работу. Пока домик Аполлона занимал оборону со своими луками, домик Гермеса должен был атаковать центр леса, чтобы отвлечь противника. Мы с Бекендорфом тем временем должны были провести разведку на левом фланге, обнаружить флаг противника, выбить защитников и доставить флаг на нашу сторону. Все просто. Почему на левом фланге? Потому что Аннабет хотела, чтобы я пошел на правый, сказал я Бекендорфу. А это значит, что она не хочет, чтобы мы шли на левый. Бекендорф кивнул. Ну давай, за дело. Разработал для нас двоих секретное оружие, хамелеонское, бронзовые доспехи. Если мы стояли перед скалой, то наши нагрудники, шлемы и щиты становились серыми. Если мы стояли перед кустами, то металл зеленел. Это была не стопроцентная невидимость, но весьма хорошая маскировка, в особенности на расстоянии. «Ты смотри, не испорти их», — предупредил меня Бекендорф. «Знаешь, сколько я их ковал?» «Понял, капитан». Бекендорф хмыкнул. Я видел, ему нравилось, когда его называют капитаном. Ребята Гефеста пожелали нам удачи, и мы незаметно скользнули в лес, а наши доспехи тут же обрели зеленовато-коричневатый цвет, сливаясь с деревьями. Мы пересекли ручеек, который служил для команд границы между территориями. Издалека до нас донеслись звуки сражения, удары мечей о щиты. На мгновение мелькнула вспышка света от какого-то волшебного оружия, но мы никого не увидели. «Что, никакой охраны на границе?» – прошептал Бекендорф. «Странно». «Они слишком самоуверены», – высказал предположение я. Но чувство тревоги меня не покидало. Аннабет была великим стратегом. Уж она бы не допустила никаких дыр в обороне, даже если ее команда превосходила нас численностью. Мы перешли на вражескую территорию. Я знал, что нам нужно торопиться, потому что наша команда играла в обороне, а это не могло длиться вечно. Ребята Палона рано или поздно сметут домик Ареса, не оставишь таким глупостям, как стрелы из лука. Мы, крадучись, пробирались мимо здоровенного дуба, и меня чуть удар не хватил, когда из ствола вдруг появилась девчоночья физиономия. «Кыш!» — воскликнула она и исчезла в коре. «Дриады?» — проворчал Бекендорф. «Они такие обидчивые!» «А вот и нет!» — раздался приглушительный голос из дерева. Мы пошли дальше. Трудно было сказать, где точно мы находились. Некоторые ориентиры были хорошо заметны, но лес имел склонность смещаться. Видимо, дух природы проявлял беспокойство. Тропинки меняли направление, деревья двигались. Вокруг мы оказались на краю полянки, и я сразу понял, что мы влипли, как только увидел большой земляной холм. «Бессмертный Гефест», — прошептал Бекендорф, — «муравейник! Мне кажется, развернуться и пуститься на утек. Я никогда прежде не видел муравейников, но от ветеранов лагеря слышал всякие истории. Холм поднимался до верхушки деревьев, 4 этажа минимум. Его стенки были пронизаны туннелями, через которые выползали тысячи мирмеки, пробормотал я. Так греки называют муравьев, но это были не совсем муравьи, а твари намного крупнее. У любого бойца они вызывали бы сердечный приступ. Размерами мирмеки вполне могли составлять конкуренцию немецкой овчарки. Их панцири отливали кроваво-красным цветом. Глаза напоминали черные бусинки. На ходу мирмеки щелкали острыми, как бритва, жвалами. Некоторые из них несли ветки, другие — куски сырого мяса. Откуда взялись, мне и думать не хочется. Большинство тащило куски металла. Старые доспехи, мечи, бронзовые тарелки, которые каким-то образом попали сюда из трапезной. Один из муравьев волок черный лакированный капот спортивного автомобиля. «Они обожают сверкающий металл», — прошептал Бекендорф. «В особенности золото. Я думаю, у них в гнезде больше золота, чем в Форт-Ноксе». В голосе его послышалась завистливая нотка. «Даже не думай об этом», — сказал я. «Не буду», — пообещал он. «Давай клинять отсюда, пока его глаза расширились». Футов 50 от нас два муравья с трудом волокли в свое гнездо громадный кусок металла. Он был размером с холодильник. Отливал бронзовой и золотой, и золотом сбоку. У него виднелось выпуклость и бороздки, а снизу торчал пучок проводов. Наконец муравьи перевернули эту штуковину, я увидел ее спереди. Я аж задохнулся от изумления. «Это ж...» — тихо, Бекендорф потащил меня назад в кусты. «Но это же голова дракона», — с ужасом сказал он. «Да, я вижу». Морда была длинная, размером с меня, пусть пасть открыта, и в ней виднелись металлические зубы, похожие на акули. На шкуре чередовалась золотые и бронзовые чешуи. Вместо глаз рубины размером с мой кулак. Голова была словно отрублена от тела. Наверное, муравьи отгрызли ее своими жвалами. Провода обгорели и перепутались. Голова эта, скорее всего, была тяжелая, потому что муравьи с трудом тягали ее. Всего на несколько дюймов за один рывок. Если они дотащат ее до муравейника, им помогут другие муравьи, сказал Бекендорф. Мы должны его их остановить. Что? Изумился я. Почему? Это знак от Гефеста. Идем. Я не понял, что имел в виду, но я никогда не видел Бекендорфа таким решительным. Он побежал по краю полянки. Его доспехи сразу же слились с листвой. Я собирался последовать за ним, но тут мне в шею уперся что-то острое и холодное. «Сюрприз!» — объявила Аннабет прямо у меня над ухом. Наверное, на ней была ее волшебная бейсболка, потому что Аннабет оставалась совершенно невидимой. Я попытался шевельнуться, но она сунула нож мне под подбородок. Из леса с обнаженным мечом появилась Селена. Ее доспехи Афродиты были розовыми и красными под цвет одежды и косметики. Она напоминала Барби, вышедшую на тропу войны. «Отличная работа!» — похвалила Аннабет. Невидимая рука конфисковала мой меч. Аннабет сняла бейсболку и материализовалась прямо передо мной. На лице у нее сияла лукавая улыбка. Выслеживать мальчишек проще простого. Они шумят, как влюбленный минотавр. Щеки у меня загорелись. Я попытался вспомнить, не сказал ли перед этим чего-нибудь такого. Кто знает, давно ли Аннабет и Селена послушивали. «Ты военнопленный», — заявил Аннабет. «Сейчас захватим Бекендорфа». «И Бекендорф!» На какую-то секунду я забыл о нем, а он так и продолжал бежать в направлении головы дракона, от которой его теперь отделяли футов 40. Он не заметил девчонок, не заметил и того, что меня нет рядом. «Бежим туда!» — выкрикнул я Аннабет. Она потащила меня назад. «Эй, плененный, ты куда собрался? Смотри!» Она посмотрела на поляну и, кажется, только теперь поняла, где мы. Зевс милосердный. Бекендорф выпрыгнул из-за деревьев и ударил одного из муравьев. Его меч оставил вмятину на хитиновом щите муравьев. Повернулся, щелкая клешнями. Я и охнуть не успел, как муравей вцепился в ногу Бекендорфа, и тот свалился на землю. Второй муравей брызнул чем-то вязким ему в лицо, и Бекендорф закричал. Он уронил меч и прижал руки к глазам. Я бросился к нему, но Аннабет утащил меня назад. «Нет!» «Чарли!» — завопила Селена. «Тихо!» — зашипела Аннабет. «Все равно уже поздно. Что ты несешь?» — возмутился я. «Мы должны!» Тут я увидел, что к Бекендорфу спешат новые муравьи. 10, 20. Они подхватили его за доспехи и потащили к муравейнику с такой скоростью, что он мигом исчез в одном из туннелей. «Нет!» — Селена толкнула на Бет. «Ты позволила им захватить Чарли. У нас нет времени на препирательство», — огрызнулся на Бет. «Идем!» Я думал, что она поведет нас в атаку, чтобы спасти Бекендорфа, но она ринулась к голове дракона, о которой муравьи временно забыли. Аннабет схватила голову за провода и потащила к лесу. «Что ты делаешь?» — закричал я. «Бекендорф, помогите мне!» — прохрипела Аннабет. «Быстрее, пока они не вернулись!» «О, боги!» — воскликнула Селена. «Тебя больше волнует этот кусок железа, чем Чарли!» Аннабет развернулась и взяла ее за плечо. «Послушай, Селена, это же мирмеки, они как огненные муравьи, только в 100 раз хуже. Они ядовитые, они разбрызгивают кислоту, они обращаются с другими муравьями и уничтожают все, что может им угрожать. Если бы мы бросились на помощь Бекендорфу, они нас затащили бы к себе. Нам понадобится помощь, и не слабая помощь, чтобы извлечь его оттуда. А теперь хватай за провода, потащили. Я не знал, что на уме Ланабет, но я успел побывать с ней не в одной переделке и понимал, что она, что она знает, что делает. Мы втроем потащили металлическую драконью голову в лес. Аннабет не позволила нам остановиться, пока мы не оказались на расстоянии ярдов 50 от полянки. Тут мы увидели, упали на землю, задыхавшись и мокрыми от пота. Селена заплакала. «Может быть, он уже мертв?» «Нет», — возразила Аннабет. «Сразу они его не убьют. У нас есть еще около получаса».